Глава 24. Дневник. Когда наступило утро и освещение стало более или менее сносным, я решил перенести на холст свои вчерашние впечатления. Постарался припомнить в точности, как блестели на оконном стекле дождевые капли, и приступил к работе. Мистические символы, обожаемые древними классиками, никогда не вызывали у меня трепета. И даже теперь, после встречи с Вестником, мне казалось, что созвездие «Призрак», сложенное из капель, просто случайность, мимолетная игра света. Но главное, узор выглядел эффектно, и я с увлечением орудовал кистью. Впервые после долгого перерыва работа доставляла мне удовольствие. Я прорисовывал темный фон, размытую вечернюю улицу и ярко-желтые искры, которые составляли нужную комбинацию. 2 часа промелькнули, и, наконец, я отложил кисть. Отошел на несколько шагов, чтобы оценить результат. Картина была еще не готова, но визуальный центр тяжести я проработал тщательно. Уже можно было судить, стоила ли игра свеч. Подспудно я, конечно, надеялся, что наступает миг моего триумфа, но опять испытал разочарование. Созвездие на холсте смотрелось броско, но нарочито. Если бы я увидел такой сюжет где-нибудь на выставке, наверняка решил бы, художник оригинальничает, пытаясь механически втиснуть символ из классики в современную парадигму. Это выглядело не художественным новаторством, а его имитацией. В общем, шедевра снова не получилось. И все же было в этой картине что-то неуловимое, заставляющее задуматься. Как будто я интуитивно нащупал верный подход, просто не смог пока его осознать. Да, я по-прежнему брел в потьмах, но уже, кажется, в правильном направлении. Поэтому на этот раз неудача не разозлила меня. Я без всякой истерики смыл с холста еще влажные и непросохшие краски. Не хотелось, чтобы какой-нибудь конкурент случайно увидел мое экспериментаторство и сообразил, как довести его до ума. В этом забеге я намеревался быть лидером, единственным и бесспорным. Кто-то постучал в квартирную дверь. Я вышел в коридор, открыл и увидел Мэгги. Она была бледна, как после болезни, но взгляд ее окончательно прояснился. Девчонка переоделась, промыла волосы, убрала с лица штукатурку. «Ночевала сегодня дома», — неловко улыбнулась она. «Прости, что опять тебя беспокою. Если хочешь, уйду». «Не надо, заходи, не стой на пороге». Она шагнула в квартиру, сказала тихо. «За вчерашнее очень стыдно. Выбрось из головы». «Спасибо. В качестве благодарности предлагаю угостить тебя завтраком. Шла сейчас мимо вашей закусочной, оттуда выпечкой пахнет и свежим кофе». Мы спустились по лестнице и заглянули к Янушу. Сели за тот же самый стол, заказали завтрак. Я взял сосиски, а Мэгги — сырный пирог. Она никак не могла преодолеть смущение, и разговор не клеился. Но тут весьма кстати нас заметил Ферхойтен. «Не помешаю? Присоединяйся, конечно». Вряд ли я мог назвать его своим другом, однако он был одним из немногих, чье профессиональное мнение имело для меня вес. В свое время он очутился в Академии трех искусств, но не закоснел в догмах из позапрошлого века. За его творчеством я следил с некоторой ревностью и скромно полагал, если кто и скажет новое слово в живописи, то это будет один из нас. «Ну что?» — спросил он. «Уже подготовил что-нибудь для салона?» «Пытаюсь», — ответил я, — «но пока выходит не очень, а ты?» «Тоже в затруднении. Есть несколько готовых полотен, надо выбрать из них. Если, конечно, не осенит новая идея. Почему бы, кстати, и нет? Короче говоря, не спешу, тянуть буду до последнего». «Ну, у нас, по-моему, только Марта уже готова и в успехе не сомневается. У нее там целая серия будет с мясными тушами, насколько я понял». Мэгги поморщилась при упоминании Марты, но промолчала. «Я же добавил. Позавчера они часа 3 теоретизировали, еще до твоего прихода. Пытаются угадать, что нужно организаторам. Мне уже надоело слушать. Одно и то же в 10-й раз, как будто у них заело пластинку. Только настроение портят. Хотя тут и без них тошно. Тучи эти ублюдочные». «Эрик», — сказал Ферхойтен, — «не разочаровывай меня, не повторяй за другими глупости. Ты-то вроде бы должен соображать головой. Для художника эта серость просто находка, если правильно подойти». Я перестал жевать. Возникло вдруг ощущение, что я вот-вот ухвачу какую-то мысль, которая до этого ускользала. Мэгги же попросила: «Поясните, пожалуйста, чем хороша эта мутислякоть, особенно для художника? Ведь для красивой картины нужны, по-моему, яркие краски. Ну, то есть, не обязательно слишком яркие, но такие, чтобы интересно было смотреть, чтобы привлекали внимание, разве нет? Вы только не обижайтесь, я рассуждаю, как наивная дилетантка». «Ну что вы», — сказал Ферхойтен, — «я совершенно не обижаюсь и соглашаюсь с тем, что картина должна быть интересна для зрителя, но это лишь подтверждает мои слова. Если на картине сочные краски, то она выделяется на общем унылом фоне, смотрится еще выгоднее. Я, конечно, сейчас утрирую, но суть, надеюсь, понятна. Для искусства очень важен контраст. Он – движущая сила. Контраст, например, между серым фоном и ярким смыслом, между реальностью и мечтой». «Но если все вокруг серое, где взять яркость?» – спросила Мэгги. «Художник должен ее выдумывать, обманывать зрителя». «Хороший вопрос. Я мог бы возразить вам в том смысле, что художественный вымысел и обман – не тождественные понятия. Воображение – неотъемлемый инструмент любого искусства. Разве мы не имеем права пофантазировать осенью о весне или о звездах, скрытых за тучами? Но дело не только в этом. Сейчас я имел в виду, что серость вокруг – не помеха художнику даже в рамках строгого реализма, потому что серость не беспросветна. Это касается и нашего города. Просветы, однако, надо вовремя разглядеть, зафиксировать, подчеркнуть. Вот задача для живописца». Мысленно я согласился с Ферхойтеном. Вспомнил, как позавчера заметил лазурный проблеск на небе, пока остальные спорили. Но нельзя было забывать и о том, что моя попытка перенести синеву на холст закончилась неудачей, хотя технически я отработал неплохо. Значит, не все так просто. Нужно что-то еще. «Я не могу назвать себя художником-реалистом», — продолжал Ферхойтен тем временем. «В классическом смысле, по крайней мере. Меня упрекали даже в пренебрежении законами физики. Да, я гиперболизирую, чтобы подчеркнуть те моменты, когда сквозь привычный фон прорывается что-то новое. Но подобные удивительные процессы происходят в природе и без всяких гипербол. Даже скупые, естественно, научные термины в этом случае начинают звучать красиво». «Дай конкретный пример», — потребовал я. «Изволь. Навскидку, точка росы. Это не поэтический лексикон, а строго научный. Температура, при которой роса конденсируется из воздуха. Вот мы смотрим на невзрачный бурьян, и на нем вдруг из визуального ничего появляются блестящие капли. Разве такое недостойно внимания?» Я как наяву представил утренний луг, на котором искрится влага. Воображение тут же дорисовало картину. Крупные искры капли сложились в призрачные созвездия. Это был бы, пожалуй, любопытный сюжет. Некая нарочитость, правда, все равно ощущалась. Писать такую картину я бы не стал, но сказанное Ферхойтеном засело у меня в памяти, и я как будто еще на шаг приблизился к своей цели. «И вообще», — заметил Ферхойтен, взглянув на Мэгги, «к чему далеко ходить за примерами? Вы очаровательны, мисс, а ваша улыбка – проблеск в унылой мгле, на которую вы только что жаловались. Надеюсь, Эрик в приступе ревности не вызовет меня на дуэль за эту констатацию факта». Мэгги зарделась. И в самом деле в ней сейчас невозможно было узнать ту отвратительную безмозглую куклу, которую я видел позавчера. «Ладно», – сказал Ферхойтен, отставляя пустую чашку, – «не буду вам больше надоедать, развлекайтесь. Удачи тебе на выставке, Эрик. Хотя, наверное, с такой спутницей тебе неплохо и без картин». Он подмигнул нам и направился к выходу. «Какой обаятельный человек», — заметила Мэгги. «Да», — согласился я. «У него бывает. Нам повезло, мы его застали в оптимальной фазе между хандрой и лихорадочной деятельностью. В такие дни он умеет произвести впечатление. Ну и в эрудированности ему не откажешь, чего уж там. Ты слишком бравируешь своим циничным настроем, просто демонстрируя объективность». «Тогда сделай мне объективный и взвешенный комплимент. Я же заметила, сегодня ты смотришь на меня по-другому». «Да, сегодня ты лучше вчерашней и позавчерашней версии». «Вот спасибо». Мы вышли из закусочной и побрели по улице. Дождь унялся, и даже тучи стали приветливее. Антрацитовая угрюмость сменилась лиловой бледностью. Неподвижно блестели лужи. «Ты говорил, что ничего сейчас не рисуешь. А прошлые работы покажешь? Мне интересно, как проливается твой цинизм на картины. Или Эрик художник и Эрик циник – это два разных человека?» «Я вообще не сторонник психоаналитических плясок, когда речь идет об искусстве. Нравится картина – любуйся. Не нравится – иди мимо. Хочу, чтобы обсуждали мои работы, а не меня как автора». «А если победишь на салоне? Неужели не хочется попозировать перед камерами, чтобы восторженные красотки визжали и просили автограф?» Как-нибудь обойдусь». «По-моему, ты кокетничаешь». «Нет, просто надоело. В школе я был звездой и наслаждался этим». «О, вот в это я верю». А потом еще и картины начал показывать. И заметил вдруг, что некоторым девицам нравятся не картины как таковые, а моя смазливая рожа. Я мог бы нарисовать корявый прямоугольник, покрасить его в салатовый цвет, и они расхвали бы, не моргнув. Мне стало даже обидно. Так что после салона я предпочту, чтобы от восторга пищала какая-нибудь столичная критикесса, даже если она лицом похожа на гризли и весит столько же. Мэгги рассмеялась негромко. «Ладно, я поняла. Если увижу у тебя на холсте зеленый прямоугольник, визжать не буду. Вынесу суровый вердикт». «Ну-ну». «Но вообще-то подозреваю, что у тебя картины нормальные. Тем более, что некоторые наброски я видела на столе. И, кстати, раз уж речь зашла, может, все-таки нарисуешь мое лицо, а не попу?» «Я почти не пишу портреты. Ни из мизантропии или вредности. Просто, видимо, не мой жанр. Не люблю, когда позируют специально». Мы долго еще петляли по закоулкам на Совином холме, пока не вышли на южный склон. Открылся неплохой вид. Склон в этом месте был довольно крутой, а дома внизу невысокие, в 2-3 этажа, поэтому они не загораживали обзор. У подножия, ярдах в 300 от нас, тускло поблескивала река, серо-стальная лента в каменной окантовке. «Ты интересный человек, Эрик, хоть и колючий», — сказала Мэгги. «Мне кажется, ты напишешь картину, которая всех по-настоящему удивит. Я не критикесса Гризли, конечно, но у меня предчувствие». Она улыбнулась мне и, переведя взгляд на реку, задумалась о чем-то своем. Сейчас она была красива по-настоящему, хотя красота эта еще сохраняла налет болезненной слабости и не имела ничего общего с томной негой, которую так любили классики-живописцы, или с румяной жизнерадостной пасторалью. Мэгги напоминала сорный цветок на обочине автострады. Она была уязвима и беззащитна, но именно в этом и состояла, как ни парадоксальная ее внезапная сила, неодолимая притягательность. Я торопливо достал блокнот. Глядя на Мэгги, в профиль сделал карандашный набросок. Она, заметив эти манипуляции, спросила с легкой хитринкой. «И кто мне только что говорил, что не рисует портреты? Может, мне просто не попадалась правильная натурщица?» Я добавил еще несколько штрихов на бумагу. Набросок получился удачным. Мне удалось поймать нужный ракурс, когда Мэгги еще не отвлеклась на меня и смотрела вдаль. На ее лице в тот миг появилось отрешенное выражение, которое я запомнил и теперь зафиксировал. Перегружать рисунок деталями я не стал. Ухватил лишь самое главное, поэтому управился быстро. Мэгги спросила. «Дашь посмотреть?» «Конечно». Она долго и жадно вглядывалась в набросок. «Необычное ощущение. Меня раньше не рисовали. Попробую перенести на холст, как приду домой. Но не буду тебя заранее обнадеживать. У меня в последнее время проблемы с реализацией. Не будь таким пессимистом. Не порть хороший денек. И вообще, пока мы с тобой гуляли, я опять успела проголодаться. Давай устроим пикник. Хочу чего-нибудь вкусного, желательно сладкого». Мы зашли в магазинчик, обнаруженный в полусотне шагов. Купили 2 здоровенных шоколадных батончика и бутылку крем-соды. Вернулись, сели на подсыхающую скамейку и принялись неторопливо жевать, глядя сверху на реку. «Эх», — заметила Мэгги, — «иногда я мечтаю, хорошо бы купить билет на какой-нибудь пароходик и уплыть на нем до самого моря. Там, наверное, все по-другому». «Разница, если честно, невелика. Я однажды съездил на поезде, просто вот так, спонтанно. Захотелось взглянуть на морской рассвет». Но на побережье тоже был дождь. Горизонт вообще не просматривался. С таким же успехом можно сидеть у нас. Все-таки прояснения тут бывают, вот как сегодня. Погода и в самом деле улучшилась. Нет, тучи не уходили, но за рекой на юге их полог явственно истончился. И, наконец, произошло то, от чего все уже отвыкли за эту мокрую безразмерную осень. Мы увидели солнце. Серая мгла подкрасилась желтизной, протаяла, и в прорехе обрисовался бронзовый диск, наполненный свежим блеском. Лучи метнулись к реке, прочертили сверкающую дорожку к нашему берегу, взлетели на склон холма, скользнули по крышам и добрались до нас. Я почувствовал, как они коснулись лица, и непроизвольно моргнул. Мэгги радостно охнула. Но мы не успели рассмотреть преображенный город как следует. Прояснение длилось считанные секунды, а затем тучи сгустились вновь, зацементировав солнце. Искристый росчерк внизу на речной воде потускнел и угас бесследно. Ноябрь вернул утраченные позиции. «Так нечестно», — сказала Мэгги. «Выглянула и сразу исчезла. Хоть бы минуту посветила нормально. Но нам все равно с тобой повезло. Другие, может, и голову поднять не успели. А ты теперь, кстати, можешь написать красивый пейзаж. Прийти с мольбертом сюда же, зарисовать с натурой берег и крыши, а потом добавить солнце по памяти». «Не получится», — с сожалением ответил я. «Так это не работает. Ну, во всяком случае, у меня. Я уже пробовал буквально на днях. Взял реальный пейзаж, добавил чистое небо, а в итоге забраковал картину. Так что нет, хватит. Лучше напишу твой портрет, как договорились». Она смущенно отвела взгляд и сказала тихо. «Знаешь, Эрик, я тут подумала. Сразу в голову не пришло почему-то. Помнишь, ты меня вчера спрашивал, почему я сижу на лестнице? Ты ответила, что не хочешь домой. С родными поссорилась или вроде того?» «Ну, в общем, примерно так. Они не в восторге от вашей здешней богемы. Если ты выставишь мой портрет, то у меня будут неприятности. Даже просто в комнате у себя я не смогу его повесить. Поэтому не надо портрета, ладно? Просто подари мне набросок. Я его сохраню на память и никому не буду показывать. Только не обижайся». Кивнув растерянно, я вырвал из блокнота листок. Она спрятала его в сумочку и коснулась губами моей щеки. «Спасибо тебе. И прости еще раз». Она ушла, не оглядываясь. Я стоял и смотрел ей вслед, пока она не свернула за угол. Потом двинулся в противоположную сторону. Усмехнулся. Ну вот. Все потенциальные сюжеты для выставки испарились. Видимо, не судьба. До темна я бродил по улицам, а когда, наконец, вернулся к своему дому, прямо передо мной зажглись автомобильные фары. Я от неожиданности зажмурился и услышал. «Эй, мистер Белл! Нам вас порекомендовали, хотим сделать заказ». «Какой именно?» «Объясним, но надо проехать с нами». Мне было все равно. «Поехали». «Далеко?» «Миль 10 за городом».